Очередная сделка с Дагаром. Чтоб его. «Капитан, обнаружено место для посадки», — произнес Карат. Я в этот момент находился в каюте, устроил себе небольшой мозговой штурм. Слишком много информации навалилось на меня за последние 2 недели, и с ней требовалось что-то делать. «Сколько километров осталось до нужных нам координат?» «Чуть больше 5», — ответил искусственный интеллект корабля. «Подходит. Передай второму помощнику, что я дал добро на посадку, и можешь приземлять крейсер. И свяжи меня с командирами эскадрилий. Хочу узнать, правильно ли они выполнили мое требование». Всем пилотам истребителей был дан приказ начертить на днище свои кириллицы. Ну и летать, разумеется, медленно и низко, чтобы те, кому следует, смогли прочесть и возрадоваться, так сказать. Если первую посадку мы не почувствовали, находясь в бессознательном состоянии, то в этот раз ощутили все прелести приземления огромного корабля на поверхность. Скрежет дна крейсера о землю впечатлял. Он вибрацией передался через корпус экипажу, отчего у меня даже зубы заломило. Истребители вновь покинули ангары и принялись неспешно совершать облет прилегающей территории, демонстрируя мирные намерения, а вместе с ними запредельную наглость. Еще бы. Появиться в зоне ответственности флота корпорации, носовать эскадре аурумцев по самое «не хочу», затем проникнуть в аномалию и здесь вести себя, как на какой-то заштатной планете. По идее, большая часть наших истребителей должна была попадать еще в первые минуты полета. Но я хорошо запомнил сообщение Дагара, полученное уже здесь, в зоне А1. У нас имелся иммунитет к воздействию шепота, а у всей техники к влиянию черных звезд. Раздражало только одно — отсутствие связи. Системы сканирования Базилевса тоже отказывались работать, разве что простейшие из них показывали визуальную картинку, позволяя мониторить периметр. Поэтому мы все терпеливо ждали, когда прибудет первая пятерка истребителей. Только информация пришла не от них, а от Дракота. «Друг, со мной связался один из черных. Спрашивает, с кем я прибыл и каковы наши цели. Передай своему родичу, что мы прибыли за русскими. За всеми русскими, что находятся в аномалии». «Он удивлен», — ответил питомец после долгой паузы. «Ответил мне, что его симбионт хочет говорить с моим симбионтом». «Скажи, что я готов к переговорам», — тут же ответил я. «Выйду к симбионту через 10 минут. Вдвоем выйдем». «Наконец-то я смогу поохотиться». «Лейтенант Ануфриев, назначь на охрану нашей ученой 2 офицеров, имеющих золотую мутацию», — приказал я старпому. «Сам прослежу», — ответил Михаил. «Капитан, как ты умудрился что-то узнать, сидя в рубке?» «Очень сильное колдунство», — произнес я загадочно. «Командование кораблем тоже бери на себя. Я могу не скоро вернуться». Аномалия встретила нас свежим, приятным воздухом синей зоны, которую мы практически полностью накрыли крейсером. Спустившись по трапу, роль которой выполнял один из малых шлюзов, я почувствовал под ногами плодородную почву. Не стальную палубу, не бетон, песок и камень, а землю, поросшую травой. «Ну что, дружище, идем?» «Трах тебе, вдруг!» Согласился питомец, и мы зашагали к границе с желтой зоной. Именно там ожидал нас переговорщик. Пока шли, стали свидетелями захода на посадку одного крыла истребителей. Один за другим вся пятерка плавно зашла в ангар, каждый на свое место. Красиво, черт побери. Эх, надо как-нибудь на досуге освоить этих москитов да полетать в волю. Чую, мне это понравится. «Драк, а ты чего в бронескафе решил пойти? Из-за него ведь и полетать не сможешь». «Друг, в этой броне я сильнее», — словно малолетнему пояснил мне простую истину питомец. «И правда, чё это я?» Мне без труда удалось разыграть притворное удивление. «А охотиться как собираешься? Будешь бегать за дичью?» «Так мы же не на охоту сейчас идем», — с недоумением ответил мутант. «А, ну тогда понятно. Раз такое дело, скажи, далеко еще до переговорщика? Я ведь правильно понял, что он со своим мутантом?» «Близко. Кстати, ты их знаешь», — ответил Дракот. При этом его морда была подозрительно довольной. «Ну что ж, посмотрим». Высокую фигуру человека, облаченного в броню, как у корпов, я увидел 80 метров. За его спиной укрылась черная крылатая туша здоровенного мутанта, который пристально изучал меня своими янтарными буркалами. Чуть внимательнее присмотревшись к приемышу, понял, что знаю его. «Вадим, как жизнь?» «Твою-то простату! Да на мороз! Андрей, ты где такой пепелац урвал? Неужели твой?» «Ага, вашими, так сказать, молитвами, ну и немного удачи в бою», — ответил я, продолжая приближаться к старому знакомому. «Да чё мы обо мне? Лучше скажи, Галя с Виктором в порядке?» «Да, я видел, что с Саяном что-то случилось. Он жив?» «Нет больше Саяна», — мрачно ответил Вадим. «И еще много кого нет. Ты помнишь, что Бурят сказал тебе перед смертью?» «Да, помню. Я выполнил его просьбу». «Хорошо. Значит, это из-за тебя мутанты перестали приносить мутаген?» «В смысле?» «Не понял я. Как перестали?» «Да вот так. Уже вторая неделя пошла. Заключенные без добычи, корпы наглухо закрылись на своих базах и отстреливают любого, кто пытается к ним приблизиться. Выживают лишь те, кто может охотиться на красных мутантов или заготовил приличные запасы воды и провизии. Вот только припасы заканчиваются, особенно дозы блокатора, а новых взять негде. Через неделю большая часть заключенных превратится в одержимых, в слуг черного Дагара. Складывается такое ощущение, что кто-то решил, все, хватит. Мутаген сделал свое дело, игроков достаточное количество, аномалия больше не нужна». В голове словно щелкнуло что-то. «Твою же циррозную печень! Аномалия — это тюрьма для ЭМАО. А если предположить, что это самое ЭМАО — некая абстрактная суперсущность, сумевшая внедрить в мутаген свои споры и таким образом частично покинуть зону заключения? Да, дико, за гранью моего мировоззрения, но... Если все же сделать такое допущение, то остается лишь понять, как эта разумная грибница может воскрешать убитых игроков. И вообще, на каких принципах работает зона А2? «Андрей, ты чего завис?» — поинтересовался Вадим. «Ты что-то знаешь?» «Может быть, не уверен полностью», — ответил я, а затем спросил в лоб, без всяких наводящих вопросов. «Вы готовы покинуть аномалию? Я имею в виду всех приемных детей». «Твой крейсер — это, конечно, не грузовое судно, но... Ты уверен, что тебя не выгонят из твоей фракции, когда аурумцы поставят ультиматум? Скажем, или твоя голова, или объявление войны всей фракции». «Кто может изгнать меня из моей же фракции?» Задал я встречный вопрос. «А, понятно». Вадим явно расстроился. «Андрей, ты хотя бы лейтенантом стал? Да и как ты себе представляешь нашу жизнь за пределами зоны? А урумцы везде нас найдут». «Вот на такие вопросы я отвечу, когда вы согласитесь покинуть аномалию». Я тоже сменил тон разговора. «Так, стоп». Вадим даже ладони перед собой выставил. «То есть ты хочешь сказать... Да ладно! Черт, этого не может быть!» «Может», — ответил я. «Так что назначай мне встречу со своим командиром, вместе будем решать, как дальше жить». «Нет у нас больше командира». Лицо приемыша вновь помрачнело. «Подловили его корпус, суки. Вместе с питомцем тремя истребителями загнали в западню. Он от нас угрозу отвел, а сам погиб. Он же и с ЭМАО договаривался. Так что ты очень вовремя. Подождем минут 15, я уже позвал всех, кто у нас принимает решение. Прямо здесь и порешаем, на месте». Через полчаса на поляне возле гигантского корпуса тяжелого крейсера собрались два десятка человек и дюжина мутантов. С нашей стороны присутствовали я, лейтенант Татаринов, трое штурмовиков для солидности и дракот. Ну и пятерка истребителей кружила в небе, прикрывая нас от возможной атаки с воздуха. Правда, в текущей обстановке вряд ли корпы поднимут свою авиацию. У них сейчас единственная задача — дождаться эвакуационного транспорта и свалить отсюда нахрен куда подальше. Разумеется, подавляющее большинство аурунцев даже близко не догадывается, что их ждет за пределами аномалии. «Значит, ты утверждаешь, что являешься создателем свободной фракции и при этом можешь набирать в нее игроков из любых других... «Лишь бы у них имелось желание?» — спросил худощавый невысокий мужичок, у которого были глаза профессионального убийцы. «Все так», — подтвердил я. «Мужики, сколько нам требуется бойцов, чтобы получить звание капитана?» 100, — почти в голос ответили сразу несколько приемышей. «Ага, верно. Скажи, Андрей, сколько сейчас на твоем судне человек?» «Чуть больше 100, — спокойно ответил я. «А зачем спешить? Впереди еще целых 4,5 дня. «То есть ты прошел испытание капитана, так?» «Все так», — согласился я. «Слушай, я не могу прочесть твои мысли, но почему-то верю тебе». Худощавый повернулся к своим товарищам. «Ну что, мужики, дождались? Кто готов рискнуть?» «Пойдем на прорыв?» — просил Вадим. «Шанс хоть и небольшой, но имеется». «Нас встретят с той стороны буферной зоны», — проговорил я. «Возможно, 3 крейсера, а может и целый флот. Дружественный флот». «Ха, ага, а управлять ими будет твой лучший друг», — с сарказмом произнес Щуплый. «Нет, или мой подчиненный, или хороший знакомый, контр-адмирал Звягинцев». «Русская фамилия?» — удивился Вадим. «У меня весь экипаж русскоязычный». В этот раз я не сдержал улыбку. «Ты? Ты нашел землю?» — чуть ли не выкрикнул один из приемышей. «Нет, но я нашел потомков тех, кого вывезли чуть больше 100 лет назад с нашей общей родины. 3, почти 4 поколения, выросшие вдали от Солнечной системы», — присоединился ко мне лейтенант. «Черт! Могу я подняться на борт?» — попросил Вадим. «Хочу лично убедиться, а то вот так не верится». «Чуть позже. Сейчас я озвучу 3 самых важных вещи. Первое. Если вы вступите в мою фракцию, обязуетесь беспрекословно подчиняться моим командам. Второе. Сразу предупреждаю, что после вступления вас ждут большие проблемы. Мы находимся в состоянии войны с 4 фракциями, и на нас висит квест от самого Черного Дагара. И третье. Не знаю, насколько вы осведомлены об игре, но уверен, что ваши знания ошибочны. Итак, я еще раз спрашиваю, готовы ли вы вступить во фракцию «Руссы»? Кто не готов, может остаться здесь и продолжать служить заклятому врагу». «Капитан! Капитан, срочное донесение!» раздалось со стороны корабля. Обернувшись, я увидел бойца, бегущего от шлюза. Похоже, случилось что-то важное. «О, истребитель вылетел из ангара. Вот же ж, даже не увидел, когда он успел сесть». «Одну минуту!» Обратился я к приемным детям и, развернувшись, двинулся навстречу бойцу. Когда между нами осталось меньше 10 метров, потребовал. «Докладывай». «Летуны засекли большой отряд, двигающийся в нашем направлении. Около 1500 существ, похожих на роботов. Время подхода через 5 часов, не раньше». «Передай на корабль, чтобы готовились к теплой встрече вероятного противника. Повторяю, вероятного. Так что никакой стрельбы на упреждение. И передай лейтенанту Колоссу, чтоб подготовился к встрече нескольких гостей. Все важные объекты под усиленную охрану, и чтобы на каждом посту был боец с элитной мутацией. Повтори». Отпустив посыльного, вернулся к месту переговоров, где сходу спросил у вероятных союзников, давно ли они видели псевдомеханоидов. Ответ нисколько не удивил. «Эти консервные банки внезапно поумнели», — первым на мой вопрос ответил Вадим. «Примерно тогда же, когда из мутантов перестал добываться мутаген. Теперь мехамуты собираются в большие группы, с которыми очень сложно справиться. И чего-то ждут. Да, некоши тоже странно себя ведут. Говорят, что Эмао покинула их. К слову, я уже говорил, что у нас тоже пропала связь с этим непонятным явлением». «Ну, тогда я вас огорчу. Сюда топает очень большой отряд. Да что там отряд? Войско, состоящее из псевдомехов. 500 единиц. «Ох, ёпть!» вырвался у одного из приемышей. «Не иначе, как их привлек корабль». «Предполагаю, что так и есть. Только имеется одно «но». Сюда они идут не убивать, а, скорее всего, хотят покинуть аномалию. Как-то так». «Не понял», — произнес Вадим. «С чего ты решил, что они хотят стать пассажирами?» «А это уже секреты фракции «Руссы», — усмехнулся я. «Вы пока что не дали своего согласия, да и маловато его будет. Вот когда покинем зону и вы вступите в мою фракцию, тогда я постараюсь объяснить, что происходит. Да, еще раз спрошу о своих друзьях. Где они находятся и получили ли элитную мутацию?» «Да это егерь, мать его, настоящий лесной дух!» С возмущением заговорил тот самый боец, что совсем недавно спрашивал про землю. «Около месяца назад исчез куда-то на целых 16 дней, а затем также внезапно вернулся с уже установленной золотой мутацией. Он и девчонке этой, Галине, точно такую же мутацию установил. Представляешь, они просто взяли и выпили золотой мутаген. Да если бы мы знали раньше, что так можно делать, сколько бы жизни удалось спасти!» «Ты так и не сказал, где они сейчас», — напомнил я. «Так в поселке Никоши», — ответил приемыш. «Они там как остановились после твоего отлета, так и живут, с 10 других землян. Место сильно удалено от корпорации, и элитных зон поблизости не имеется. Ну и наши присматривают за ними, чтобы вдруг туда группа заключенных не заявилась. Помнится, там имелось большое поле поблизости, на стыке фиолетовой и голубой зон. Да, верно. Крейсер там сможет приземлиться, подтвердил Вадим. Вот и хорошо. Тогда поступим следующим образом. Вы сейчас возвращаетесь к своим, и там сообща принимаете решение. А мы разберемся с псевдомехами, после чего переберемся к деревне Никоши. Думаю, одного дня вам хватит, чтобы предварительно обговорить все. Один вопрос, Андрей. Вперед вышел тот самый худощавый, с колючим взглядом. На что ты потратил те капсулы с мутагеном, которые мы дали тебе? Ты хочешь, чтобы я отчитался перед тобой? Мне не удалось скрыть холод в голосе. Не помешало бы, ответил приемыш. И ведь в своем праве. Разумеется, если я собираюсь поступать по-людски, а не как потерявший берега основатель фракции. Я приобрел эсминец второго класса, требующий капитального ремонта, и восстановил его. Да, вашего мутагена хватило бы лишь на корвет, так что пришлось добавить из своих запасов. Благодарю за честный ответ. Щуплый кивнул и отошел за спины товарищей. Вместо него вперед вышел Вадим. Андрей, ты уверен, что справишься с мехомутами? Уверен, не сомневайся. Все, возвращайтесь к своим, пока есть время. Мы-то вернемся, главное, чтобы у вас все хорошо было. Поверь, с этим... Я похлопал по бедру, на котором крепилась кобура с оружием. Нам никакие мехи не страшны. Ну, тогда не пуха. К черту! Ответил я и повернулся к Татаринову. Лейтенант, мы возвращаемся на корабль. Я ошибся. Впрочем, как и приемные дети, решившие, что псевдомехи идут с нехорошими намерениями. Мехомуты, ведомые волей Дагары, шли умирать. Через 4 часа после нашего возвращения на корабль все 5 сотен уродливых тел выстроились в 200 метрах от корабля и замерли. Я все это наблюдал через малый шлюз, потому как ожидал от киборгов переговорщика. И тот появился, правда, не оттуда, откуда я ждал. Просто перед моими глазами, как всегда внезапно, появилось текстовое послание от Дагара. Независимый юнит. Предложена сделка. Условие. Получение активного вещества, способного вернуть контроль над системами «Вторая жизнь» и «Транспортная паутина». Задача. Распространить активное вещество на узловых станциях и репликационных центрах обоих систем. Награда. Звание старшего администратора зоны А2. Контроль систем «Вторая жизнь» и «Транспортная паутина». Принять сделку? Да, нет. Вы заключили сделку.